Глава 7. Из этой схватки я вынес для себя несколько важных вещей. Во-первых, я и впрямь стал сильнее, прибавил 5 узлов к единению и сумел непрерывно удерживать обычную технику духовной силы на 25 узлов. Кто знает, найдя я в своих запасах технику на 26 или 27 узлов, не сумел бы удержать и ее. Ведь единение сложнее, я заметил это давно. Во-вторых, именно стихия, осыпающаяся пылью со стали пронзателя, позволяла мне теперь перерубать чужое оружие и так лихо пробивать защиту покровов и амулетов, но только вместе с техникой звездного клинка. Ярость или крушитель не позволяли провернуть такой трюк, не принимали в себя мою стихию и просто разрушали чужое оружие грубой силой. Тот ровный срез на чужом клинке, который так удивил меня в начале схватки, похоже, был обязан своим появлением лишь плохому качеству стали того оружия. Пронзатель, если я вообще отказывался от техник, принимал в себя стихию ничуть не хуже, чем духовную силу. Но ни о какой синей пыли на его стали не шло и речи. В-третьих, мои удары, даже без звездного клинка, с одной лишь вложенной в сталь стихией, теперь отправляли ей. Меня толкнуло проверить это воспоминание о потоках пыли и огня, которые в зале древних расползались от темного Исарифа, и от которых я лечился, когда они касались меня. Впрочем, если бы не хрипящий под ногами орденец, возможно, я бы ничего и не стал проверять, где предводители и где я. Но разрубленное бедро и рука не могли заставить орденца выглядеть так плохо. Поэтому я склонился над ним, касаясь рукой, и отправляя в него духовный взгляд вместе с лечебной техникой длани. И когда увидел скользящие в его ранах голубые нити, едва поверил своим глазам. Впрочем, такой счастливчик, которого я дважды ранил голой сталью пронзателя и оставил за спиной живым, оказался единственным, так что это еще нужно будет проверить. Например, на что способна синяя пыль, опадающая с оружия? Что если удар придется по врагу не звездным клинком, а именно сталью, и оставит эту пыль в ране? В-четвертых, я вывел для себя еще 2 способа борьбы с орденцами поющего меча. Первый, как я и ожидал, просто начать со старшего десятка. Как только он умирал или лишался сознания, как странная ловкость его людей, позволявшая им немысленно слаженно наносить удары со всех сторон, исчезала. Они становились просто сильными воинами, которые умеют сражаться плечом к плечу и не обращают внимания на мои указы смерти. Но не более. Пожалуй, мои наемники в строю стали не хуже, когда мы расстались с ними возле ясеня. Второй способ заключался в том, чтобы разрушить сам посох. Для этого хватало даже шипа, выполненного в полную силу. Из интересного отметил для себя то, что даже разрушение меча не всегда давало мне возможность убить орденца указами. Я первый раз едва не получил рану. У многих нашлись и амулеты, защищавшие их от меня, но не отстали. Теперь же я хотел узнать еще одну важную вещь. Возможно, самую главную для меня. Не зря же я так осторожничал в схватке, заполучив несколько ран, но обойдясь без убийства для тех орденцев, что напали на меня после выхода с поля битвы. И их главного... что и отдал им такой приказ, едва увидев мое лицо. Но прежде чем задавать ему вопросы, я сорвал с него амулеты, застегнул на нем красноватые кандалы, затем на всякий случай намотал ему на запястье свою особую цепочку, мои бывшие оковы. Следом разрушил все лишние печати над ним. В свой указ вписал истину и уже привычную мне верность. Ему она, конечно, не нужна, но хуже точно не будет. Следом добавит запрет убивать себя и пользоваться техниками. И, наконец, стер символ сна. И ничего не произошло. Он так и валялся без сознания под ногами, отброшенный на камень древней постройки моим пинком, выронив из руки разрубленный меч. Скривившись, я достал из кисета кувшин и плеснул водой в его застывшее в гримасе лицо. Вот оно подействовало. Он распахнул глаза, вздрогнул при виде меня, попробовал сначала вскочить, затем вскинуть руки. Не сумел ни того, ни другого. Зарычал, пытаясь разорвать цепи кандалов, но, конечно, на это ему не хватило сил. Кандалы этого цвета предназначались для мастеров, а он не более чем воин, не такого уж и высокого возвышения. А я продолжил действовать по уже давно привычному плану. На свет поля битвы из кисета появился вычурный артефакт, который я использовал первый раз в пещере с сердцем. Негромко сообщил пялющемуся на меня орденцу. «Это артефакт древних, чем-то напоминает амулет истины». Только выдерживает сколько угодно ответов, да еще и наказывает болью за ложь, словно столб наказания. «Ты там, у себя в ордене, не стоял у него?» Орденец не ответил, и я пожал плечами. «Нет? Значит, испытаешь впервые. Очень необычное ощущение, я тебе скажу. Я хочу узнать от тебя...» Орденец перебил меня. «Что за чушь ты несешь, предатель? Таких артефактов нет даже у магистра нашего ордена!» Я хмыкнул. «Ну, у него нет, а у меня есть. Нужно больше по городам древних ходить. Может, и ему повезет. Ты лучше скажи, почему я предатель?» Он оскалился мне в лицо. «Ничего я тебе не скажу. Убей меня, предатель!» Я лишь хмыкнул и положил артефакт обманку ему на грудь. «Ага, сейчас разбежался. Как тебя зовут?» — подстегнул окриком. «Отвечай!» Ответом мне было молчание и пульсирующий символ верность над его головой. Орденец почувствовал боль, выпучил глаза. С десяток вдохов сопротивлялся и затем затраторил. «Таинство песни мечей заключается в том, что десяток собратьев, выбравших...» Но с каждым словом голос его становился все тише, пока совсем не стих. Я даже понимал, почему он замолчал. Наверняка произносил вслух тайну своего ордена, а наказанием должна была стать либо боль, которая бы заставила его потерять сознание и перестать отвечать, либо и вовсе смерть. Вот только я зря, что ли, готовился к этому разговору. Губы орденца дернулись, а через мгновение он захрипел и выгнулся дугой. Над его головой ярко сверкает запрет убивать себя. Жилы на шее орденца вздулись. Он заскрежетал зубами, а я от досады цыкнул. Сон. Склонился ближе к обмякшему телу, которые все продолжали сотрясать судороги. Смотрелся в то, что происходило над его головой. Понятно, что он пытался убить себя, а мой запрет не дал этого сделать. Но кто же ожидал, что он будет так упорен и не потеряет сознание? Эдак его могла убить боль наказания от моего указа, который запрещал ему убивать себя. Дарсова бессмыслица. И что же мне теперь делать? Как заставить его отвечать? Уговаривать? Так он ведь мне не поверит, что я отпущу его живым. Не после того, как я убил столько его собратьев. Попробовать наложить еще один указ? Тот, что запретит ему даже обращаться к духовной силе и истоку. Это ведь не должно быть сложнее, чем запрет на техники или возвышение. От всех этих мыслей у меня даже заболела голова, поэтому на шорох знакомых шагов обернулся с облегчением, но все равно буркнул с недовольством. «Зачем вышла?» Рейка не осталась в долгу. «А сколько я там должна сидеть, пока солнце не сядет?» Я хмыкнул. «Пока не закончу здесь». Рейка явно напоказ начала озираться и водить пальцем, словно считая тела. Наконец повторила мой хмык и уперла руки в бока. «Так вроде закончил. Ни одного на ногах не осталось. Пожалуй, третий брат купил бы мне целую чашу засахаренных драконьих ягод в обмен на такую байку». Рейка оживилась, сменила свою картинную позу и принялась размахивать руками, с каждым новым словом все повышая и повышая голос. «В одиночку вышел против сотни отборных мечей. Каждый из них годы провел в тренировках. Каждый был так широкоплеч, что на его броню уходило металла вдвое от обычного. Их мечи дрожали, сплетая песню, от которой всех подгибались колени». Набрав воздуха, Рейка выкрикнула. «Но только не у него. В его руках свистело копье, безжалостно разя орденцев, сбивая их с ног, отрубая им руки и ноги, рассекая...» Я не выдержал и перебил. «Хватит! У меня аж уши заворачиваются от этой чуши. Не стоит твоя байка чаши сладостей. Ты бы для начала попробовала детям сказки придумывать про Рама Велора». Рейка насупилась на миг, словно обиделась. Но едва я начал думать, не слишком ли грубо осадил ее, вдруг расхохоталась. «Ладно, уговорил». Но тут же хитро улыбнулась. «Первая моя сказка будет про Рама Велора, который вышел против сотни врагов и остался цел». Я покачал головой, но смолчал, лишь махнул рукой. «Постой пока в стороне. Мне нужно задать им несколько вопросов». Рейка просияла и выпалила. «Нужно еще забрать их вещи. В байках третьего брата всегда герои так делают». Хмыкнув, предложил. «Займешься? И не забудь про амулеты». Проследив за ринувшейся прочь Рейкой, перевел взгляд на орденца под своими ногами. «Ничего я не буду с ним делать. У меня тут их еще 9. Я убил лишь одного из его подчиненных, не успев сдержать удар. Не может такого быть, чтобы все они так же верны своему ордену и все так же сообразительны и сильны духом». Через 20 вдохов кандалы, цепочка, мои указы и артефакт оказались на другом парне. С ним и впрямь пошло легче. Он боялся меня, с ужасом вжимаясь в мостовую, даже не подумав сжечь себе сердце или выдать мне какую-нибудь тайну, чтобы его убил указ ордена. Он сразу принялся отвечать. «Мастер указов ордена накладывает 2 вида печатей». Он торопился сказать это мне, захлебываясь словами. «Одни, защищающие тайны нашего ордена, убивают на месте. Другие, те, что не так важны, лишь уродуют лица тьмой, чтобы каждый послушник знал, этот человек приступил клятву и должен умереть от руки ордена». Я даже скривился. «Как это? Впервые слышу, чтобы указы могли влиять на человека внешне. Усыпить, заставить молчать или говорить, заставить следовать долгу или верности, чтобы не подразумевали древние под этими символами. Многое могли сделать указы, но нарисовать на лице печать, печати стихии, Указал на свое лицо, на котором давно уже не было тьмы. Спросил. «И как? Похоже на эти ваши печати?» С нажимом добавил. «Это просто шрам от стихийного яда зверя, который до сих пор плещется в моих жилах». Орденец облизнул губы, прошептал. «Это всегда по-разному выглядит, но тьма всегда оставляет шрамы именно на лице, и...» Он снова облизал губы, через силу выдавил. «Очень похожие на ваши». Я нахмурился, уточнил. «Если ты знаешь, как это выглядит, то уже видел таких людей?» Орденец глотнул, признался. «Трижды. Один послушник пытался отказаться от служения и вернуться домой. Мы проснулись от его криков, и управитель объяснил нам, что это его наказал указ». Он замолчал, и мне пришлось подтолкнуть его. «И что с ним случилось?» «Мы... Когда он очнулся, то управитель приказал убить его за предательство клятвы ордену. Мы убили его. Потом еще послушник. Он украл оружие и пытался его продать. И еще один трус, который бежал во время сражения». Я процедил. «Так значит, настолько похоже, что вы даже не сомневались?» Орденец несмело кивнул, покосился в сторону. «Служитель Израм видел в своей жизни даже больше пред...» Побледнев, Орденец быстро поправился. «Людей с тьмой!» Я проследил его взгляд. Кто бы сомневался. Глядит на того, который попытался убить себя, на своего командира. Спрашивать же его бесполезно. Я должен продолжать задавать вопросы этому, который отвечает. Через 2000 вдохов я наложил сон и задумался. Да, мастер указов ордена имел черные волосы, а его стихией была тьма. И только тьма. Он не был двуталантом, как и не подходил по возрасту. Уже старик, который, тем не менее, оставался одним из сильнейших идущих ордена. Предводителем воинов и всю жизнь служил ордену. Можно было бы считать, что произошло недоразумение, что увидеть орденца меня впервые сейчас, когда я надежно запер тьму в жемчужине, и они бы прошли мимо, не посчитав меня предателем. И тогда выходило бы, что убил я их зря, поддался желанию решить все здесь и сейчас, устав от бегства или отыгрывая за свое унижение у выхода с поля битвы. Если бы не одно «но». У мастера указов ордена был ученик. Вполне зрелых лет, совсем не старик, да еще и появляющийся в ордене очень и очень редко. Да, темный не был мастером указов. Его печати я не нашел на тюремщиках. Он не пытался наложить их и на меня. Но при всем этом орденец не смог назвать мне никого из сильных идущих в ближайших окрестных землях, кто бы еще владел тьмой. Если темный хотел получить техники для этой своей стихии, то он мог пойти только к этому мастеру указов ордена. И кто знает, не пошел ли. А может быть, это лишь мои домыслы. Темный был предводителем, мог летать по всему поясу. Он вообще мог вырасти в дальних землях, о которых простой послушник ордена поющих мечей даже не слышал. Ему и в голову не приходило ими интересоваться и подсчитывать число коснувшихся редких стихий. Загадка, которую мог бы разрешить Клотир или кто-то из глав фракций. Уж они-то наверняка бы слышали слухи о подобных стихиях. Я же даже не понимал, каким образом этот мастер указов создает такие печати, что оставляют внешние следы, да еще и выплескивают из себя тьму. В голову мне приходил только один способ, раз этот старик — предводитель. Каждый раз, накладывая указ, он еще и вкладывает в человека часть своей стихии, но не для того, чтобы сделать его сильней, а чтобы отравить его, когда он нарушит обещание. Тоже слабо представляю, как это сделано, как увязаны между собой указ и вложенная стихия. Пожалуй, только Клотир ответил бы мне точно. Но я хотя бы мог это проверить. Склонившись над орденцем, коснулся его ладонью, отправляя в него длань. В прошлый раз меня интересовали раны на бедре. Сейчас же я сразу отправился духовным зрением в голову. И этого уже оказалось достаточно. Невдалеке от Тача-Крон в пустоте тела висел крошечный шарик тьмы. Дарсово отродье. Я даже не заметил, как вырвался духовным зрением из тела орденца и отшатнулся прочь. Выдохнув, двинулся к остальным. Тьма нашлась во всех 10 орденцах. И если у Израма я тоже давно стер указы, то на остальных они оставались на месте. Осторожно принялся вливать в первый из них дух, делая его своим. Вчитывался в ограничения. Хотя понимал, что вряд ли такие вещи их старик-предводитель вписывал простым языком. Но все же. Одно то, что он делал это со всеми тысячами послушников, говорило прямо, что он не ленив. Но ведь есть еще и ограничения по духу. Вписать сотню символов на древнем — это совсем не то же самое, что тысячи на простом языке. И когда не сумел понять в очередном указе ни единого символа, сразу сообразил — это оно, то, что я искал. Тщательно перенес все знаки в жетон, шагнул к следующему орденцу, уже зная, какой указ делать своим. А через 10 вдохов стало ясно, что знаки совпадают до единого. Хотелось еще много чего попробовать. Например, как-то вынудить тьму раскрыть себя, наказать предавшего орден. Но у меня просто не было на это времени. Да и одно дело убить их всех в бою, другое дело мучить после. Впрочем, дело не только в ярости схватки. Они дважды пытались убить меня, и ни один из них не томим. Я очертил над этим десятком большой указ и, не колеблясь, произнес про себя «Смерть». Отвернувшись, махнул давно скучавшей в стороне рейки, подзывая ее и указывая направление. Первые несколько поместий она молчала, затем осторожно поинтересовалась. «И ты их оставишь вот так?» Я, прислушиваясь к тишине вокруг и считая нарушавшие их шаги големов, пожал плечами. «А что не так? Ты у них всех собрала кисеты?» «Да нет же!» Рейка давно взмахнула рукой, вырвалась на шаг вперед, заглядывая мне в глаза. «Ты же не добил их!» Я вздохнул. «Откуда столько кровожадности? Я тебе что, мясник какой-то?» Рейка смутилась, невольно оглядела свои руки, сбилась при этом с шага, но быстро нашлась. «Не знаю уж, что ты там не поделил с ними раньше, но теперь они точно имеют повод для ненависти. Ты убил кучу их собратьев, будто мало нам томим. Теперь еще и эти будут собирать на нас отряд». Возразил. «Мне кажется, они уже всех собрали. Больше мечей на поле битвы нет». И я действительно так думал. Часть орденцев была сильна. Среди них нашлось больше десятка мастеров, пусть и слабых. Может, конечно, есть и в южной части поля битвы отряды орденцев, но вряд ли их там много. Рейка всплеснула руками. «О чем ты, а? Третий брат всегда говорил, что нужно убивать своих врагов, чтобы они не плодились». «Мне стало интересно. А что говорит об этом первый брат, тот, который рассказывал тебе о добродетелях идущих?» Рейка задрала подбородок. «Что справедливость — это когда поднявший на тебя меч получает в ответ меч, желавший убить тебя сам падает убитым. Пусть некоторых ты и убил, залив кровью с ног до головы, но я собрала трофеи со всех, потому что это тоже справедливо». Я кивнул. «Тогда тебе не о чем беспокоиться. Они все мертвы». Рейка замерла, недоверчиво переспросила. «Как мертвы?» Големы решили, что наше время истекло. Бросились к нам. Мне привычно хватило одного ограничения на 10 вдохов и 6 ударов на троих, чтобы справиться с ними. Замерев над ними, я поднял взгляд на Рейку. «Ты же подсматривала за боем». Я глядел на нее, пока она не кивнула. «Похоже было, что я с орденцами сдерживал силу». «Нет, но те, кому ты задавал...» Я отрезал. «Те 10 тоже умерли. Едва я отошел от них. Думаешь, я оставил бы их в живых после того, как они пытались убить меня?» Рейка возразила. «А как же томим?» Я покачал головой. «Ты сама сказала, они томим. Я обязан Сарифу, но не мечам. К тому же мы обокрали их». Рейка вспыхнула. «Забрали заслуженные трофеи». Я пожал плечами. «Пусть будет так. А если в кисетах найдется какая-нибудь тайна их ордена или техника, которые старшие крайне дорожат? Не хватало еще, чтобы за мной, да и за тобой на землях пояса гонялись бы еще и мечи». И покривил душой, сказав. «Я убил их по этой причине, а не потому, что это было бы справедливо». Рейка нахмурилась, но затем помотала головой. «Нет, не верю». Но я не успел даже усмехнуться, как она закончила мысль. «Они простые послушники и... кто там у них следующий? Неважно. Кто бы таким слабакам, что уходят в чужие земли, дал бы унести тайны ордена или свитки редких техник? Зачем ты себя принижаешь до какого-то грабителя с дорог?» Мне были приятны эти слова, но я буркнул. «Следующие по рангу служители. И они тоже были здесь, можешь мне поверить. Будешь разбирать их кисеты, проверишь мои слова». «Я?» — постарался сдержать улыбку. «Ну, должна же и от тебя в нашем отряде быть польза». Но, похоже, вышло не особо. Рейка вспыхнула, отвернулась. Я же открыто ухмыльнулся, пользуясь тем, что она меня не видит. Шагнул ближе и подхватил ее на руки. Через миг сорвался с места рывком. Остановился только тогда, когда в очередном поместье, появившийся на террасе голем, не замер на ней, а сразу спрыгнул в сад. К нам. Как я и думал. Про эти кварталы второго кольца ни Гавал, ни Кирт ничего не могли мне сказать. И они, и их заказчики были слишком слабы, чтобы сюда соваться. Но я уже давно заметил изменения в поведении големов и ожидал, что скоро мой бег через поместье остановит. Будь дела иначе, и десятки ловкачей легко бы добирались до сердца поля битвы, срывая там богатый куш. Но что-то я не слышал баек про таких парней. Кто знает, что ждет предводителей там. Битвы с целыми отрядами големов. Рейка послушно и привычно скользнула за спину, скидывая руку к амулету. Я же двинулся навстречу голему, оценивая его внешний вид. Насколько себя ограничить? 5-я звезда. Удар голема потряс пронзатель и меня. Мне даже показалось, что я снова услышал хруст древка. Отскочив, изменил печать ограничения. 6-я звезда. и новый удар не стал принимать кулак к кулаку, пытаясь победить силой. Лезвие пронзателя закрутилось по-змеиному, ныряя под удар голема, скользя по его предплечью. Он, по сути, сам помог острию ударить его в глазницу, направив его. Впрочем, заслуга в победе принадлежит и технике, ведь в этот раз я использовал третье созвездие звездного клинка — 150 узлов. Добычей стал десяток средних духовных камней, которые валялись прямо на пороге на виду. Неплохо. Хороший меч для наемника у Энцы или ночь с теми девушками. От этой мысли я замер. С чего я вообще о них вспомнил? В себя меня привел голос Рейки. «Эй, Леград, ты чего на меня уставился?» Я растерянно заморгал, поняв, что и впрямь гляжу в упор на Рейку. Откашлялся, хрипло ответил. «Ничего, задумался», — сунул ей камни. «На, держи». Камни она приняла, но подозрительно прищурилась. «И о чем же таком ты задумался?» На миг я растерялся. Но тут же нашелся. «О том, что устал таскать тебя на руках». Рейка смутилась. Взгляд ее сразу стал виноватым. А я продолжил, пока она не сообразила, что мастер, даже который сжигал годы жизни, не может так быстро устать. «Это раз. А два, что тебе пора тоже становиться сильней. И ты давно не тренировалась». Она растерянно спросила. «Сейчас?» Я пожал плечами. «А когда?» «Пусть пока Тамим успокоится. Уверен, что найдутся и те, кто видел мою схватку с мечами. Так что нужно подождать. Мы достаточно отдалились от того места. Но делать круг, чтобы вернуться...» Я скривился, покрутил в воздухе рукой. «Совсем не хочется рисковать. Думаю, Тамим сейчас следят за выходом и не дадут нам покоя». Рейка прищурилась, с подозрением уточнила. «Ты же вроде торопился выйти. Тебя там должны ждать». Это было правдой. Но не думаю, что Кирт и Гавал сбегут, если не дождутся меня в назначенный день. Они люди Даргела. Когда пройдутся по городу, увидят на воротах изображение Леграда, то затаятся. Денег у них достаточно. Главное, чтобы не стали заодно с Леградом искать и стражников из Ясеня. Но будем надеяться, что сейчас все важные шишки заняты этим своим турниром. Кстати, возможно, он же заставит и Тамим тоже убраться отсюда. Сколько до него осталось времени? Неделя? Две? Две недели я пережду на поле битвы. Это недолго. Хотелось бы, конечно, быстрее увидеться со своими людьми, но нужно быть честным перед собой. Шанс на то, что они на своем коротком пути сумели отыскать следы моей семьи, малы. Если уж те, кто служит стражем в городах, не сумели их отыскать, то... к Дарсу все это. Обойдя дом, Рейку я в итоге привел в одну из комнат и с ухмылкой объявил. «Гляди, здесь две ловушки». Когда она вскинулась, добавил. «Не опасные. Ты должна ходить по комнате и пытаться уйти из-под их ударов техникой, ну или защититься покровом». Рейка зыркнула на меня из-под лобья. «Ты такой же злой, как и пятый брат». Я хмыкнул. «Возможно. Приступай». Я не обманул Рейку. Все ловушки не опасные. Я их даже не ощущал, пока не повесил перед собой печать ограничения на воина третьей звезды. Обманул, когда смолчал о том, как эти ловушки срабатывают. Рейка, видимо, думала, что есть какое-то место, на которое нельзя наступать. Но ловушки начали работать, едва мы вошли в комнату. Просто они были так слабы, что долго набирали силу для удара и делали это по очереди. Поэтому попытки Рейки запомнить места, где ее настигал удар, и больше туда не наступать, изначально были обречены на неудачу. А вот то, что было слабым для меня, воина третьей звезды, сбивало Рейку лекаря такого же возвышения с ног. Но на ней амулет, и она, в отличие от меня, могла понять, когда его запасы истощались. Так что ей ничего по сути не грозило. Когда она полетела на пол первый раз, сжимая пальцами ногу, которую свело срывом техники, я покачал головой и шагнул к ней. Потребовал. «Ну-ка, еще раз!» Коснувшись ее ладонью, использовал слабую лечебную технику и проник в ее тело духовным зрением. Через мгновение меня вышвырнуло оттуда, когда Рейка унеслась в сторону. Но я успел увидеть главное — ошибку в том, как она вела энергию по меридианам. Пока Рейка спокойна и ловушка впустую бьет по панцирю, у нее все выходит. Но стоит ей начать спешить... Вздохнул. «Вспоминай! Я говорил тебе, что нужно иметь запас напора!» Рейка повторила мой вздох и опустила голову. «Говорил». Через 2000 вдохов Рейка оказалась измучена, вывалена в пыли с головы до ног и, кажется, готова была меня убить. Но все наши усилия не прошли даром. За последние 100 вдохов ни один удар ловушек не сумел настичь Рейку. Она успевала использовать технику передвижения или покров. Вопрос лишь в том, она использовала боевую медитацию или стала замечать в мгновение, когда ловушки срабатывали, движение, поднявшееся за это время в воздух пыли. Стоит проверить это на других ловушках. Я протянул руку. «Пошли дальше». Я двигался через поле битвы зигзагом, пропуская мелкие поместья, если получалось пересечь их одним-двумя рывками. Убивал нападавших на нас големов в крупных поместьях, проходил через разрушенные комнаты не столько ища награду за победу, сколько оценивая опасность ловушек. И пока не находил ничего подходящего, разве что позволял отдохнуть рейке, отдыхал сам и вслушивался в окрестности и себя. 5 поместий, 7 поместий, 9. Рейка уже позабыла о своей обиде и усталости, начала требовать, чтобы я искал лучше или пустил искать ее. Ведь не может же быть, что духовные камни да пара ржавых мечей — это вся награда за таких сильных големов. Я лишь хмыкнул, в очередной раз перенес нас рывком в соседнее поместье, опустил там рейку на землю и шагнул вперед. Когда второй голем рухнул мне под ноги, отметил про себя 10-е. И в этот момент рейка позади меня охнула. Я резко развернулся, готовый отправить врага шип или защитить рейку панцирем, и уставился туда же, куда и поленившаяся воспользоваться амулетом рейка. В небе сиял белый шар, совсем недалеко. Спустя 10 вдохов я снова увидел знакомое зрелище. Полностью белый шар словно разделился на 5 частей, каждая из которых горела своим цветом. Малое стихиальное зелье, местное, которое, если вспомни слова Клотира, не сможет мне помочь. Но оно очень близко. Я никуда больше не спешу, и я сейчас не один. Одним шагом оказался рядом с рейкой, подхватил ее на руки. «Идем!» — рявкнул. «Амулет!» 5 рывками пронесся через пустые поместья назад, туда, где одно из них примыкало к широкой улице. Дальше я, невидимый, понесся прямо по ней, чтобы не заботиться о големах и не терять времени. И я успел первым. Вблизи светящийся шар оказался просто огромным. Он был шире поместья, над которым висел, и захватывал еще и здоровенные куски соседних садов. Свети солнце с другой стороны, и тень от этого шара накрыла бы все это. Впрочем, шар сияет. О чем это я? Вряд ли можно промахнуться мимо цели, видя в небе такую подсказку. Здесь не нашлось привычной и уже набившей оскомину развалины здания в центре. Вместо них возвышались отлично сохранившиеся колонны. Я даже замедлил шаг, когда все это увидел. Их стройный круг, вместе с заливавшим все разноцветным светом шаром в вышине, очень болезненно напоминало подземный зал, где мы с Сарифом убили темного. Но воспоминание было мимолетным. Я быстро справился с собой. Пробежал шагами через низкую траву, которая покрывала поместье, выпустил из объятий чуть охнувшую рейку и выкинул в ее сторону руку, накрывая ее панцирем. Понизил свое возвышение. Последние 10 шагов прошел один, вглядываясь в выходящие из-за колонны фигуры. 1, 2, 3, 4, 5. А вот то, что в глазницах каждого из них ярко сверкают драгоценные камни, уже гораздо серьезней. Через мгновение я изменил свое возвышение на 9-ю звезду воина. Через 3 вдоха, получив удар в грудь и отлетев на 10 шагов в сторону, на 10-ю, и стал использовать умножение техник. Через 5 вдохов, когда пинок голема отсушил мне ногу и вынудил отступить вдоль колонн, я стал мастером. И вот этого хватило. Теперь каждый мой взмах пронзателем сопровождался оружейной техникой, со стали осыпалась синяя пыль, големы начали покрываться выщербинами от моих попаданий, а древко пронзателя перестало подозрительно трещать. 30 вдохов, и в глазницу последнего голема вошел мой новый коготь. Но что в пространстве жетона, что здесь, результат мне не очень понравился. Своеобразная техника, которой еще и сложно пользоваться. Но все может измениться, когда я достаточно ее освою. Если даже начального освоения хватило, чтобы с одного удара убить голема-мастера, то эта техника мне очень и очень пригодится в будущем. Да, неудобно, но это ведь духовная техника. Нужно только вспомнить свои старые тренировки с Гуниром, когда мы каждый день сходились в схватке без оружия. Опустив пронзатель, я махнул рейке рукой. «Все, иди ко мне!» Она отменила действие амулета Хатии и возмущенно воскликнула. «Как?» А затем попыталась пнуть ногой окружавший ее панцирь Руака, который в этот миг исчез, и едва не упала, потеряв равновесие. Я же быстро, пока она не видит, улыбнулся. Я вот точно подсчитал, когда моя техника исчерпает вложенную в нее силу, а рейка даже не подумала об этом. Будет ей урок. В круг колонн мы вошли вместе. Разве что я немного впереди, прислушиваясь к себе и пытаясь перенести на рейку свое ощущение опасности. Так, как я это делал с мамой и Лейлой в лесу гряды. Даже, кажется, что-то получилось. Мы сейчас шли по плотно уложенной брусчатке, на которой не росло ни травинки. В центре небольшой круглой площади стояла статуя бородатого старика, который опирался на посох. Я оценивающе оглядел его. Неприятно будет, если он тоже сойдет со своей подставки и начнет гоняться за мной, размахивая палкой. Старик размером втрое больше обычного человека. Правда, его одежда высечена из того же камня, что и тело, а черты лица сделаны очень грубо и ничуть не напоминали безупречность лиц големов. Мы остановились в шаге от него. Я еще раз прислушался к своим ощущениям и негромко сказал Рейке: «Бери». Она нахмурилась. «Я? Тебе нужно зелье дерева?» Я повторил. «Бери». Перехватил поудобнее пронзатель, чтобы вскинуть его для защиты Рейки, но больше надеющийся на технику защиты, у меридиана которой был готов выплеснуть силу. Рейка шагнула в последний раз, осторожно протянула руку, касаясь мерцающего пятью цветами фиала у ног статуи старика. Через миг она сжимала его в руке. Каменный старик даже не шевельнулся, зато заливавший все вокруг свет потух. Я поднял голову, убедившись, что гигантский шар оповещения исчез. Перевел взгляд на фиал. Теперь он был зеленого цвета. Поле битвы верно определило, к какой стихии сродство у того, кто его коснулся. Я шагнул вперед, наклонился ближе, всматриваясь в фиал и его содержимое, сравнивая его с тем, что выпил сам. Пожалуй, если бы не слова Клотира о том, что это зелье — лишь подобие настоящего, то я бы не нашел отличий. Чуть менее насыщенный цвет, аполисцирующий внутри фиала жидкости, чуть мутноватая, потерявшая прозрачность пробка. Чем дольше я всматривался на зелье в руках Рейки, тем больше видел отличий. Или придумывал их себе. Неужто кто-то бы стал царапать подставку? Сидел какой-то провинившийся шен в подземелье и, выполняя очередное поручение старших собратьев, от нечего делать царапал фиалы, которые приготовлены для героев битвы. От возникшего в голове бреда меня отвлек громкий возглас. «Да чтоб тебя! Опоздали!» Я обернулся, оглядывая тех, кто появился из-за колонн. 5 человек, среди них ни одного мастера. Переводя взгляд, представил, как мой пронзатель пробивает каждого из них. Идущий впереди, явно их старший, громко и уверенно начал говорить. «Какого цвета?» И в этот миг у меня дошел и до него черед. Парень хекнул, проглотив окончание вопроса. Помедлив, все же спросил еще раз. «Какого цвета фиал?» Но вот голос его на этот раз был явно тише. Рейка промолчала, покосившись на меня. Я же спокойно ответил. «Зеленый, дерево». Парень мгновение глядел на меня, затем пожал плечами. «Значит, нам не повезло». За его спиной зашептались, но он вскинул руку, развернулся, бросив своим людям. «Уходим!» 2 вдоха, и мы остались одни. Я хмыкнул. До последнего думал, что сейчас на нас все равно нападут, но нет. Может, остальные не слишком умные и сильные, но вот их старший оказался достаточно хорош, чтобы почувствовать, что я всех их могу убить. Едва они скрылись за колоннами, как я подхватил Рейку на руки, мельком отметив, как это у меня уже ловко выходит, и бросился прочь. Там, где появились одни, скоро появятся и другие. Пока бежишь по поместьям, скрываясь, кажется, будто развалины пустые и никого нет. Но стоило засиять шару вестнику, как тут же пожаловали гости. Не так и далеко они от нас были, раз примчались так быстро. Рейка сама без напоминания использовала амулет, скрыв нас от чужих глаз, изумилась. «Как-то сегодня все не так, как обычно с тобой». Я не удержался. «Уже присмотрелась к их поясам?» Рейка хмыкнула. Я тут же добавил. «Нечего было на них так глядеть. Видят, старшая жутко злая, големов убила, вот-вот на них кинется». Рейка закашлялась. «Старшая?» «Ну, кто зелье взял, тот и старший, верно?» На это Рейка не стала ничего отвечать, поджала губы и отвернулась. Я свернул с широкой улицы на какую-то тропу в густом кустарнике, проскочил по ней, привычно роняя за собой капли зелья от запаха. Хоть с Рейкой на руках это и выходило с трудом. Проскользнул между кустов, оказавшись в большом поместье. Рывком ушел на его террасу. Расправился с появившимися големами, которым не мешала наша невидимость. Правда, чуть не допустил ошибки, спохватившись о своем высоком возвышении лишь в последний момент. Едва я убрал пронзатель в кисет, как насупленная Рейка сунула мне в руку зелье. Я хмыкнул, приняв его. Но, проверив поместье, в его середине, в комнате, у которой даже сохранился потолок, бросил его ей обратно. «Твое стихиальное зелье нужно пить, будучи спокойным и сосредоточенным, отдохнувшим. А еще лучше делать это после прорыва. Так что самое время достать возвышалку, которую я дал тебе в прошлый раз, перед встречей с Томим». Рейка сглотнула. «Леград?» Я вскинул руку. «Молчи, просто сделай это. Ты сама должна понимать, что мне одних трофеев с темного достаточно, чтобы не думать о заработке на этом стихиальном зелье». Про себя же подумал, что и хранить их для мамы или Лейлы не более чем глупость. Я хочу верить в лучшее, но кто знает, сколько еще дней мне придется ждать вестей от Клотира и понапрасну искать слухи о них. Когда им понадобятся такие зелья, то я уж постараюсь отправиться в город древних и отыскать полноценные зелья, да и вряд ли Лейле они вообще нужны, в отличие от Рейки, с которой мы уже не первый день бегаем по этим развалинам. Помолчав, я продолжил давать советы. Сначала возвышалку, затем стихиальное, и его на пустое средоточие. Думаю, долгая медитация — самое то, чтобы погрузиться в себя и подготовиться. Я еще раз вспомнил свой опыт употребления этого зелья. Тогда я был воином, и Каори советовала всю полученную силу тратить на возвышение. И я вливал энергию в узлы, открывая их один за одним. Для Рейки это тоже отличный шанс, поэтому посоветовал. Стихиальное зелье тоже дает тебе целое море силы, поэтому погружайся в медитацию и собирай все, что сможешь, вливай ее в меридианы и открывай узлы. Весь этот вечер и ночь в твоем распоряжении, мы никуда больше не пойдем. А если кто решит потревожить тебя, то я покажу ему, что он не прав. Рейка подняла руку, поправила волосы, заправив выбившуюся прядь за ухо, неуверенно пробормотала. «Леград, я вечно с тобой так непочтительна, а ты так много делаешь для меня. Я даже не знаю, чем смогу отплатить за такую доброту. Я забываю обращаться к тебе, старший, потому что ты заботишься обо мне точно так же, как первые три брата». Сложив перед собой руки, Рейка согнулась в поклоне. «Прости меня, старший». От этих слов я нахмурился. Рейка невольно вновь напомнила мне о моей семье. Буркнул. «Разберемся. Медитируй. Смотри в глубину себя. Успокой разум. Возвышайся». Она выпрямилась, помедлила, кивнула мне и уселась там же, где и стояла. Решительно выпила возвышалку и замерла, сжимая в руках светящийся фиал древних. Я же занялся тем, о чем задумался еще в подземелье древних, когда Клотир вернул мне флаг. О том, как помочь призраку. Он прошел со мной очень многое, и пусть в схватке с темным оказался слишком слаб, это скорее моя вина. Я ведь не позвал с собой на схватку Хатия. А вот он, сидя под прикрытием звездного барьера, мог бы оказаться полезнее, чем призрак. Пока я был воином, то призрак сопровождал меня во всех смертельных схватках, получал в них раны и становился после них сильней. А вот стоило мне оказаться во втором поясе, как я почти не использовал его. Сам становился сильней, а он лишь получал раны. В пещере с укротителем зверей, подземелье с темным. Я расплавил кучу ядер зверей-мастеров, используя их в артефакте. А сколько дал ядер призраку? Гораздо меньше. Не знаю, на что там рассчитывал Клотир, говоря, будто призрак восстановится во флаге. Но флаг по-прежнему выглядел так, что казался мусором. Обгоревший, какой-то ободранный и обветшавший, выцветший. Первым делом я располосовал ладонь и щедро полил его обуглившееся дерево своей кровью. И сразу понял, что на верном пути. На пол не пролилось ни капли. Кровь впиталась в дерево флага, заставляя сходить с него черноту. На моих глазах дерево словно обновлялось, появляясь из-под крови гладким и с ясно различимым рисунком прожилок. Я повторил это еще раз, когда ладонь перестала кровоточить, и остановился лишь потому, что решил придерживаться баланса, не позволяя призраку или его вместилищу поглощать что-то одно без меры. Много ли я давал крови ему раньше? Только то, что проливалось на флаг из моих ран, или то, что он брал сам из врагов, убивая их и иссушая их тела? Я всегда больше напирал на ядра, духовную яшму и круговорот. Так следует делать и сейчас. Занялся ранами, собой и одеждой. Даже немного перекусил, обдумывая следующий шаг. Покосившись на Рейку, решил, что это не такая уж и плохая мысль. В воспоминаниях ярко горел тот момент, когда мы с Сарифом вместе вращали эту форму, и как ко мне летели нити воды, которые он, по сути, для себя добыл. Нужно только стать поближе к Рейке, чтобы и ей доставались нити ее стихии и излишек силы, которые ей сейчас понадобится очень и очень много. Не уверен, что это ей поможет, но вот и помешать точно не должно. Привычным жестом вбил в доски флаг, а через мгновение, когда отнял руку, он взял и упал мне под ноги. И не подумал, как обычно, врастать в пол, хотя раньше даже камень древних не становился ему преградой. Пришлось шагнуть в сторону, прислонить его к стене, самому встать между ним и Рейкой. Вытащить из кисета 4 духовных камня из местной добычи и раскинуть руки. Круговорот. Мы уже очень далеко от тех кварталов, где Тамим искали меня, далеко от того места, где я убил мечей, далеко от статуи бородатого старика. Не ощущаю даже малейшего касания стали между лопаток. Когда, если не сейчас, применять круговорот? Я вращал 3 круга формы, все сильнее и сильнее ускоряя их бег, и все больше хмурился. Как я и боялся, мне не хватало силы, возвышения, опыта. В общем, чего-то мне не хватало. Камни и не думали разрушаться и отдавать мне заключавшуюся в них силу неба. А без этого я видел вокруг себя только нити воды. Насколько было проще в первом поясе. Остановив круговорот, я задумался, сжимая в ладонях камни, вглядываясь в них. Напрашивался самый простой способ решить эту проблему и превратить дорогие местные духовные камни в привычные мне дешевые. Через мгновение я вытащил из кисета нагрудную пластину стального доспеха. Бросил в нее духовные камни. Спустя миг уже сжимал в руках пронзатель, разгоняя его вокруг себя для разрушительного удара и толкая в меридианы энергию. Но совсем не для оружейной техники, а окутывая себя вуалью. Я даже не услышал звука удара, беззвучно провалившись по пояс вслед за проломившим доски пола куском доспеха. Ругаясь, выбрался обратно, расширил дыру. Пластину достал, а вот от духовных камней осталась лишь пыль. Часть ее осела в комнате, но больше разлетелась во все стороны уже под полом. Ну и дар с ней. Если получится, то большой разницы, где она находится, для меня не будет. А если нет, то жалеть о камнях я все равно не буду. Оглянулся на рейку, которая, кажется, пошевелилась, когда ее накрыло облаком пыли. Так и есть. Сейчас она сидела, поджав под себя ноги, положив ладони на колени и прикрыв глаза. Пожалуй, нужно дождаться, когда возвышалка исчерпает себя, если я хочу не просто проверить свою догадку, а помочь рейке. В этом мне снова помогло духовное зрение. Время от времени я осторожно едва-едва касался рейки и отправлял в нее слабую лечебную технику. Наконец понял. Пора. Раскинул руки, вновь становясь в форму круговорота. Постарался как можно быстрее наполнить энергией круги циркуляции в своем теле. Затем принялся ускорять их бег. И уже через 10 вдохов с ухмылкой глядел, как почти невидимая глазу пыль от духовных камней принялась истекать нитями всех стихий. Ко мне устремились синие, к рейке зеленые. Флаг, казалось, поглощал вообще все, что проплывало мимо него. И оказался полностью прав, что мне и требовалось. Разве что помочь ей еще и с духовной энергией. И без того полное средоточие быстро наполнилось до самого верха. Я выплеснул силу в тело туманом, заполнил его им до предела, добившись того, что коснувшаяся меня энергия просто не вмещалась в меня и тут же осыпалась с кожи голубой пылью. Через 100 вдохов я словно стоял по колено в голубом тумане, который клубился у моих ног, захватывая и рейку. Я держал круговорот столько, сколько сумели выдержать мои меридианы. Не знаю, насколько это поможет рейке в возвышении, но пока я точно сделал все, что только было в моих силах, чтобы ей помочь. В следующий раз настанет, когда она возьмется за стихиальный фиал. Пока же я занялся собой. Пропитавшей тело силы мало. Я добавил к ней еще и нити воды, которых тоже клубилось в теле в несколько раз больше обычного. Повел нити по меридианам, затапливая их стихией, одновременно создавая небесную реку и длань возрождения. Кто сказал, что без обращения и созвездия я могу повторять только жемчужину? Меридианы осветило техниками, явственно выделяя на их стенках едва заметные следы прошлых моих ошибок. Никогда я еще не тратил земную технику лечения на такую крошечную рану. Не сжимал сияние техники так сильно. Но когда шрам на меридиане исчез, понял, что на верном пути. И любой, кто попробует отвлечь меня от моих трудов, очень и очень пожалеет об этом.